Глава 14. Седок, которого Митенька доставил из шадры, оглядывался по сторонам, щурился от солнца и смущенно улыбался, словно втихомолку удивился. Надо же, красота какая! Живи и любуйся! Иногда останавливался, придерживал шапку рукой и запрокидывал голову, вглядываясь в небо. Постояв так недвижно, он встряхивался, улыбался Митеньке и шел дальше. Митенька – простая душа, странностям приезжего не удивлялся. Он всегда принимал людей такими, какими они были. На подходе к Дюжевскому дому приезжий споткнулся о коровью глызу и упал бы, но Митенька успел его поддержать. «Благодарствую», – поднял шапку, слетевшую на землю, нахлобучил ее на голову и посмотрел Митеньке прямо в глаза. «Примета нехорошая. Не надо бы мне спотыкаться. А ты, парень, людей жалеть умеешь?» «Не знаю», — Митенька пожал плечами. «Не думал про это?» «Умеешь. По глазам видно. У тебя глаза добрые. Ты, парень, пожалей меня. Если я споткнусь не на дороге, а так». «Как? А по-всякому бывает. Ладно, пойдем под светлые очи купца Дюжева». Тихон Трофимович был дома. Сидел за конторскими книгами, наводил ревизию. Щелкал костяшками счет и сурово хмурился. Он всегда хмурился, когда занимался делом. Здесь же на столе пыхтел самовар. На блюде горой лежали шанги, а рядом, в глубокой чашке, отходила от мороза моченая брусника. Глянул на гостей и даже с лица сменился. Первая мысль про обоз была. Неужели опять разбили? «Здравствуйте вам, Тихон Трофимыч!» Митенька уважительно поклонился Дюжеву. «Поклон привез от Ивана Авдеича. И сказать велено. А босс ваш в сохранности. К обеду в шадре будет. Если поторопятся, то и раньше». Дюжев встряхнул костяшки на счетах. Сами счеты на попа поставил. Он всегда их так ставил, когда выдавалось удачное дело. Руки потер, словно с морозу. Гостей за стол пригласил угощаться. Митенька отказался. «Как знаешь. А за хорошую весть спасибо. Ступай в лавку и скажи Вахромееву, пусть он сапоги тебе выдаст. От меня. Девок скрипом завлекать станешь. А это кто, товарищ твой?» «Да нет, седока попутно привез. К вам он». «По какой надобности?» «Мне, Тихон Трофимыч, с глазу на глаз поговорить надо». Догадливый Митенька тут же попрощался и вышел. Из Дюжевского дома прямиком направился в лавку. На крыльце обмахнул снег с пимов березовым голиком. Ободрился и вошел. После солнечного света и снежных блесток в лавке показалось темно. Глаза будто позастило. Митенька встал у порога, чтобы оглядеться, и замер. То ли ему вправду видится, то ли блазница. Стоит чудо какое-то, в красный шелк завернутое, и шевелится. Мало того, голос подает. Тихий, протяжный. «Что ты, белая береза, ветра нет, а ты шумишь? Что, ретивое сердечко, горе нет, а ты болишь?» Митеньку разобрало любопытство, он притих, как мышка. А чудо плывет вдоль полок с товаром и голос не обрывает. Тут Митенька разглядел, что перед ним девка ходит, шелк завернутая. Только откуда она взялась? Сроду никаких девок у Дюжева в лавке не было. От удивления у него даже в носу засвербило, и он, сам того не ожидая, звонко чихнул. Чудо ойкнуло, списком отскочило в угол. А Митенька еще раз, да еще, такой чих парни разобрал, будто ядреного табака нанюхался. Палит, как из ружья, и остановиться не может. Крутнулся и выскочил на улицу. Прочихался там, высморкался, снегом лицо утер и опять в лавку. Теперь уж никакого чуда там не увидел. Стояла за прилавком девка в застиранной кофточке и скручивала обрезок шелковой материи. Митенька девку узнал. Когда мужики определяли судьбу российских усруба, он тоже там был. Но девка тогда показалась ему злючей, вертучей, а он таких побаивался. Сейчас понял, ошибся. Совсем она не злючая, робеет, как и он. Феклуша скрутила материю, засунула огненный кусок на полку, не удержалась и погладила его рукой. Митенька это заметил, увидел еще, что кофточка на локте протерлась и стоит на том же месте латка. Сразу и обо всем догадался. Он всегда легко догадывался, что творится на душе у других людей. Само собой получалось. Вот и сейчас. О новой кофте мечтала девка. Накрутила на плечи огнистую материю и воображала себя в красивящем наряде, а он ее спугнул. Даже таким манером не дал порадоваться. И такая виноватость одолела Митеньку, что снова засвербило в носу. Он едва сдержался, чтобы не чихнуть. «А ты нос вот так зажми!» — показала ему Феклуша, придавив тонкие ноздри двумя пальцами. «И натужься, оно и пройдет!» Митенька послушно исполнил, свербить в носу перестала. «Вот спасибо! А где Вахромеев?» Феклуша потупилась, украдкой взглядывая. «Смешной какой!» И тихо ответила. «А приказчик придут скоро!» Они меня доглядеть оставили. А вот и они. Пришел Вахромеев, как всегда, недовольный и скучный. Встал за конторкой и поднял на Митеньку серенькие припухлые глазки. «Ну, чего тебе?» Минуту назад у Митеньки и в помыслах не было, а тут прорезалось мгновенное желание. Взять кусок красного шелку и подарить девке. Пусть порадуется. Стал выспрашивать у Вахромеева, можно ли сапоги на шелк поменять. О том, что сапоги ему Дюжев вырешил, помалкивал. Боялся, что приказчик в таком обмене сразу откажет. Вахромеев же таращил на него глаза и ничего не понимал. Какой обмен? Хочешь купить? Бери. Плати деньги и забирай. В конце концов разозлился и стал выпроваживать Митеньку из лавки. «Он что, сосунок, насмешки пришел над ним строить?» Митенька засмущался, все нужные слова позабыл и молчком ушел. На улице, охолонув на морозе, решился он пойти к Дюжеву и просить, чтобы тот на подарок ему шелку вырешил, а не сапоги. Направился к дому купца. Но посередине остановился и передумал. Придется ведь объяснять, зачем перемена понадобилась. А как объяснить чужому человеку, если Митенька самому себе объяснить не мог?